Гремлины были в роли консультантов по магии и смогли уточнить, что теперь магические потоки были упорядочены, и все стремились в сторону центра города. Обсуждение шло полным ходом, и, в его середине Криат задался вопросом, а что случилось с аномалиями на корабле? Я задумался, ведь корабль, частично, теперь тоже находился на территории аномалии, а значит из него тоже тянулась магия. Разведка пауком, кстати, поваром, показала, что опухоли стремительно уменьшались. Вашу ж мать, наконец-то, арсенал, и дубина. Остальные участники смотрели, выгнув бровь, на мой победный танец. Глупцы, они еще не понимают, чем это чревато. Где-то в джунглях, капитан Скелетов вел свой отряд через давно оставленные их домом джунгли. Несмотря на возросшую опасность этой местности, он все равно испытывал что-то вроде радости при виде зелени. Сколько лет они были заперты среди каменных стен, кто-то из магов рассчитал, примерно 100 лет. Подумать только 100 лет изоляции, кто угодно умом тронется. Хоть как-то разбавляли скуку редкие гости извне аномалии, но они были редки, да и достойный отпор дать не могли, слишком слабые. Но вот он идет по лесу, лесу, который он помнил еще до становления нежитью. Тот сильно изменился, теперь то тут, то там встречались проплешины, выеденные другими аномалиями. Звери как с цепи сорвались и кидались на их отряд, едва завидев. Причем кидались остервенело и не жалея жизни, что было необычным поведением для животных. Несколько отрядов уже были уничтожены местной живностью и ловушками-аномалиями, но они упорно двигались к цели. Капитан понимал, что его отряд, состоявший из него самого и 4 низших, всего лишь пушечное мясо для определения безопасного маршрута к цели. Но возможность впервые за 100 лет увидеть что-то кроме надоевшего камня того стоила. Их задачей было разведать маршрут до цели, а всю работу сделает уже основной отряд, в который входили только высшие. Капитан слышал, что цель миссии было взятие в плен хозяина тех странных машин. Тогда все разумно, низшие с этой задачей не справятся. Едва почуяв жизнь, те, будто с цепи срывались и не успокаивались, пока не уничтожат живого. Часть стычек с местной живностью из-за этого и происходила. Где-то в отдалении неестественно громко завыл ветер, после чего раздался хлопок. Видимо, еще один отряд угодил в ловушку. Путь тяжело было прокладывать, цель миссии была видна лишь из города, и то не со всех зданий, а здесь, в лесу, приходилось постоянно корректировать направление движения. Капитан скомандовал остановку, напряженно вглядываясь в лес перед собой. Что-то его насторожило, но он не мог понять что. Еще и магическое чутье в лесу работало отвратительно. Как тут направленно почувствовать магию, если она везде? Так и не разобравшись в своем ощущении, он скомандовал низшему пройти вперед. Тот решительным шагом отправился выполнять приказ. Еще одна причина, по которой использование этих болванов было ограничено. Они на разведывательной миссии, а этот безмозглый чеканит шаг, как на плацу. Ладно, хоть лиц у них не осталось, и тоска по старым товарищам со временем заменилась раздражением. Теперь друг друга различить они могли только по ауре, а у низших все ее уникальные особенности развеялись. Теперь это просто послушные марионетки, впадающие в ярость при виде живых. Так и сейчас низший сделал всего 2 шага, после чего застыл неподвижно с поднятой для нового шага ногой. Черт, вот и первая аномалия, встреченная его отрядом. Теперь надо найти способ ее обойти, хотя вариантов всего 2, справа или слева. Особой разницы между вариантами не было, и он повел свой отряд в обход по широкой дуге, отметив, что застрявший в аномалии низший стал медленно рассыпаться в прах. Но долго идти не пришлось, откуда-то из крон вырвались 3 снаряда и оборвали существование оставшимся низшим его отряда. Еще до попадания капитан среагировал и занял позицию за деревом. Отражать болты в таких условиях было невозможно, из-за густых зарослей их становилось заметно слишком поздно. Капитан немного выждал, после чего принял решение отступать, без низших аномалий не обнаружить. Да и следовало доложить начальству о том, что враг, по всей видимости, действует в джунглях намного эффективнее их. Держа оружие на изготовку и прикрываясь деревьями от невидимого противника, капитан двигался плавно и осторожно, отведя свободную руку назад. Это позволяло корректировать маршрут, не оборачиваясь. Но вот его рука наткнулась на твердую металлическую пластину, то, чего в лесу быть не должно. Рефлекторно попытавшись уклониться, он упал, собираясь перекатиться. Но последнее, что он услышал, это скрежет собственных костей по взревевшему буру. Да, Майк, Твои пауки в засадах в лесу — это что-то с чем-то. Но здоровяку Буры стоило переставить на булавы. Восхищенно глядя на видео засады, произнес Брайан. Да знаю я, но времени нет. У нас все джунгли кишат этими мертвяками. Они так банальным перебором вариантов маршрут найдут. А этот отряд подобрался ближе всего. Да открывайся ты, ответил я, безуспешно пытаясь вскрыть корпус своего будущего козыря. Но тот не поддавался. Я же говорил, что это военная разработка, хоть и устаревшая. Потайные пазы, секретки и прочая прелесть защиты от вскрытия. Брайан задумчиво пытался выковырять призрачную грязь из-под своего призрачного ногтя. Издевается, гад. Ну раньше же я его как-то вскрывал, когда обслуживание проводил. Скрипя зубами, я все чаще в мыслях возвращался к своему верному лому. Ну так и посмотри по записям, как это было. Брайан уселся на воздух и принялся помогать себе обычным, материальным ножом. Да посмотрел я уже, тут должен быть болт с секреткой, но я в упор его. А, вот ты где, падла заржавевшая. Со злобным оскалом, я принялся заливать обнаруженный болт всей оставшейся химией. Откисай пока. Я решил попытать счастье с другой пластиной, но дубина был крепким орешком. Мимо меня прошествовали арахниды, с новой партией снаряжения из арсенала. Пока что все это складировалось на улице, рядом с местом моей механической экзекуции. Хотя ощущения были, будто экзекуцию проводили надо мной. Было огромное желание срезать все лишнее, а потом наварить заново. Собственно, а чего я туплю-то, вандал? Уважительно произнес Брайан, глядя на резак в моей руке. Эми, разведка новых аномалий в джунглях завершена, я бы не назвала это разведкой. Мы всего лишь проверяем места ранее известных аномалий. Я вопросительно поднял бровь, и Эми продолжила. Да, завершена. Потеряны всего два егеря. Часть аномалий приняла причудливую форму. Хоть не мутант, а то было бы обидно такое чудо потерять. Я выключил резак и снял наконец-то ненавистную пластину. Мне же не нужно снимать с него всю обшивку, только получить доступ внутрь. Нет, мутант остался цел, и даже смог принести один трофей. Эми вывела изображение лежащего на складе матово-черного клинка, тускло переливающегося рунами. Не понял, как это, смог. Я даже завис, находясь верхней половиной в корпусе робота. Ему пришлось нести его двумя передними щупальцами, а передвигаться с помощью шести оставшихся и... А, ты о самой команде? Так я ему приказала. А ты о чем подумал? Сама невинность, блин. Слушая редкие комментарии Брайана, увлеченно наблюдавшего за засадами на скелетов, я осматривал внутренности робота. Часть проводки сгнила от неизвестного воздействия. Хотя откуда мне знать о том, как влияют аномалии? Скорее всего, дубину спасли только более крепкие материалы. Но часть оружия не подлежала восстановлению. Жаль, залповая ракетница была бы кстати. Зато, в арсенале обнаружился боезапас для нее. Вместе с несколькими лазерными винтовками, пистолетами, ножами и кучей гранат. Глядя на эту гору оружия, я начинал сомневаться в том, что мы были исследовательским судном. Кстати, Эми, а почему у нас есть технологические схемы производства? Майк, конкретизируй вопрос, иначе я отвечу. Они есть, потому что вы их получили. Я имею в виду, как нам их вообще те компании доверили. Это же всегда было коммерческой тайной фирмы-производителя. Я всей информацией не обладаю по этому вопросу. Все-таки эти сделки капитан проводил лично. Я посмотрел на Брайана. Тот пожал плечами и произнес, можешь показать лицензию, может вспомню чего. По моей команде Эми стала выводить ему через проектор файлы. На каждый он мотал головой, пока не сказал, эту помню. Черный рынок. На изображении была лицензия на производство ракет для установки дубины. Еще бы он ее не вспомнил, этого робота он при жизни обожал. Правда, сейчас он не выказал какой-то симпатии к нему. Видимо, прижизненное чувство привело лишь к сохранению памяти. Интересно, а что еще его при жизни волновало? Может, если ему показать такие объекты, он быстрее восстановит память? Надо будет подумать над этим. Черный рынок, ага. Ну, это многое объясняет. Остался только вопрос. А зачем? Задумчиво снимая поржавевший пулемет с дубины, произнес я. На случай форс-мажоров, чтобы на неизвестной планете можно было восстановить корабль и припасы, например. Произнесла Эми. Это все очень хорошо, конечно. Но откуда там взяться инфраструктуре для производства сложных технических изделий? А ты на что? А, я завис. Ладно, уела. Вот почему Кэп одобрял мою мастерскую и уровень ее автоматизации. Звучит почти логично, кроме, окей, допустим, винтовку я бы смог произвести, даже аккумуляторы, процессоры и мелкие детали, круто. А вот на это ты что ответишь? Вывел я схему реактора корабля. Что? Капитан думал, будто я смогу его собрать. Нет, я бы смог. Но ты представляешь, какого размера цех, с какими технологиями и оборудованием для него нужен. Я-то, как раз представляю, Майк, я твой инженерный и ассистент в первую очередь, ответила Эми. Я прямо кожей почувствовал поток сарказма. Но дальше она продолжила озадаченно. Но твой вопрос разумен, и у меня нет ответа. У меня тоже. А Брайан весь разговор пропустил мимо ушей, увлеченно расставляя новые засады. Да, я выдал ему ситуативные права доступа. Конечно, он не мог управлять дронами как я, причем даже при жизни. Но, как офицер, он мог тактически их расставить и задать вектор действий, а с остальным справлялись ими и собственные алгоритмы юнитов. Ну что, Брайан, что будем делать с дубиной? Я сделал шаг назад, осматривая лежащую передо мной конструкцию. А что тут думать? Либо восстанавливать, либо забить. Пожав плечами и не отводя взгляда от карты, ответил он. Дубина сохранился весьма неплохо и, если бы не проблемы с кристаллами, я бы первым делом его переделал на новый режим питания, а уже потом проверял работоспособность всех узлов. Часть-то сохранилась, но не все. Кроме наспинной ракетницы и одного пулемета, были повреждены системы внутренних датчиков и приводы нескольких конечностей. Дубина до повреждений выглядел как широкая банка на четырех ногах, с двумя руками-пулеметами, крохотной головой и наспинной, залповой ракетницей. Голова ему была не особо нужна. Да, там размещались камеры и датчики, но, по факту, они размещались по всей окружности корпуса. А голову ему сделали, по заверению создателей, для того, чтобы сделать первые выстрелы предсказуемыми. Далеко не все люди имеют даже примерное представление об устройстве роботов и интуитивно атакуют уязвимую часть. Конструкция была простой как палка, но надежной. Уж не знаю, как Брайан ее урвал. Хотя, сбитые серийные номера на деталях, намекали. В любом случае, от изначального вооружения на нем остался только пулемет. В принципе, если починить шасси и привод руки, он уже сейчас мог бы мне помочь. Я попросил Эми рассчитать время на проведение такого обслуживания. Получилось около 3 часов, хотя можно справиться быстрее с помощью големов. Брайан, сколько у нас осталось времени до того, как они проложат маршрут? Тяжело сказать. Они то все гибнут в аномалиях, то резко проходят солидное расстояние, огибая их. В данный момент они на расстоянии полукилометра от нас, не отвлекаясь от расстановки новой засады, ответил он. Хорошо. Когда считывание команд можно настроить на жесты, даже призрак может пользоваться системой, главное, чтобы экран был ХМ, то есть 3/4 они уже прошли, надо торопиться, благо, заряд изначальных батарей еще есть, значит, будем работать, надо еще големов из шахты достать, скалоходов вернуть, ах да, на модификацию пчел, одного юнита выделить, и голем там не подойдет, тонкая работа, нужен паук. Все-таки, механизм сброса и активации гранат будет кустарным, да и стрекозой пора заняться. А что, если сцепить вместе 3 лазерных винтовки? Можно же как 3-ствольный пулемет их использовать. Да и на вторую руку дубины такая штука прекрасно подойдет. Глава 22. Майк, они еще не в курсе, но вышли на финишную прямую. Отвлек меня от прикручивания привода к стрекозе, Брайан. В смысле, они уже разведали аномалии? Никогда не любил работать под днищем механизма. Руки на весу быстро устают и затекают, но в скафандре такой проблемы не было. И почему я не обзавелся рабочим экзоскелетом? Нет, они вышли на такой маршрут, по которому, если не будут сворачивать, дойдут до границы плато. А дальше, либо заберутся по скале, либо пройдут вдоль нее до подъема. Ни там аномалий нет. Повернувшись в мою сторону, ответил Брайан. Значит, сейчас будем убирать этих разведчиков. Говоришь, между нами, по прямой нет аномалий, вылезая из будущего бомболюка, спросил я. Да, но при чем тут это? Они еще в лесу и... Брайан запнулся, проследив за моим взглядом. А это будет круто. Давай. А во, он что, эмоции испытал? Вон как глаза загорелись. А всего-то стоило отправить дубину на край плато. Громоздкая груда высококлассных сплавов жутко грохотала при движении. Полноценно обслужить его я не успел, поэтому работаем с тем, что есть. Найдя мутанта, который следил за успешными разведчиками, я приказал ими составить проекцию целей и моих юнитов. По этой проекции будет производиться наведение. Да, мощные вычислительные алгоритмы, плюс дальнобойный юнит, плюс подсветка цели, равно ад для противника. Дубина замер на краю обрыва, наводя свое оружие в сторону противника. Первоочередной целью я, на этот раз, поставил командующего отрядом. Во всех предыдущих засадах мы действовали исходя из принципа максимального сокращения численности. Поэтому первыми выбивались тупые скелеты, а в умных стреляли по остаточному принципу, а чаще отступали. Они все равно обратно уходили после этого. А сейчас можно не скупиться, как и тогда со здоровяком. Эми, начинай. Тут же раздался грохот пулемета и сразу стих. Ну а что вы хотели? Тяжелый пулемет, на комфортной дистанции, без преград, деревья для него таковыми не являются, да еще и без возможности обнаружения. На записи с камер мутанта было видно, как капитана отряда разорвало первым же выстрелом. О, еще один зачарованный меч для будущего изучения, а рядовые скелеты вообще никак не отреагировали. ХМ, то есть если атаковать извне определенного радиуса, они вообще не могут осознать угрозу. Впрочем, так сработало лишь с устранением капитана. Если он жив, то командами способен заставить своих подчиненных действовать адекватно, но это можно использовать. Эми, а какая максимальная дальность стрельбы у пулемета дубины? 4 километра. Это хорошо. Рассчитай траектории стрельбы по всем отрядам и отсеки те, на которых есть весомые преграды. А после этого, сразу начинай работать по целям. Принято. Такими темпами я избавлюсь от основной массы противника еще до прямого столкновения. Причем на этот раз, даже от офицеров. Но, я уверен, у них еще будут неприятные сюрпризы. Поэтому, надо готовиться. Брейн, уводи здоровяка из джунглей, больше нет смысла рисковать им в прямом столкновении. Принято, Майк. Чем дальше займешься? Стрекозой. Хотя нет, текущие работы можно и дронами с големами сделать. Я, пожалуй, займусь лазерными винтовками. И что думаешь делать с ними? Брейн смотрел на склад оружия, после чего один пистолет подлетел к нему в руки. Две версии, для стрекозы с дубиной и для пчел. Первую сделаю типа лазерных пулеметов, а вторую, просто крепеж на корпус придумаю. Я не сводил глаз с винтовки, которую рассматривал Брейн. А ты стрелять из нее можешь? Нет, уже пробовал. Я могу воздействовать только на объект, но не на его части. Со вздохом ответил он. Вроде призрак, а живые привычки никуда не делись. А кидаться предметами ты можешь? Зачем кидаться лазерной винтовкой? А, ты об этом. Проследив за моим взглядом, Брейн уставился на кучу ножей. Ножи были самыми обычными для моего мира. Подозреваю, что местные такое качество металла даже вообразить не могли. ХМ, надо попробовать. И, подхватив телекинезом парочку ножей, он направился в сторону остатков полосы препятствий, от взгляда на которую у меня снова заныли мышцы. Вроде тренировка только позавчера прошла, а тело все еще не отошло. Накидывая варианты конструкции под звуки периодической стрельбы дубины, я проверил завершенные задачи. Система сброса для пчел была сделана и смонтирована, стрекозой занимался повар. Я сам удивился, обнаружив, что это последний паук, оставшийся в изначальной комплектации. Скалоходов вернули, всего-то надо было отправить пчелу за пределы аномалии с командой, и те сами нашли путь. А големы из шахты вернулись сами с новой партией кристаллов. По камерам было видно, что элементали начали очередную атаку, и мои рабочие, как обычно, отступили. Эми, а с каких пор арахниды-шахтеры автономные? Отбросив очередной вариант объединения винтовок, спросил я. Алгоритм оптимизации. Намного меньше тратилось ресурсов процессора на вариант, где они автоматически поднимали тревогу при движении в области контроля шахты, а мне оставалось лишь проверить, реально угроза или нет. Лучше, чем постоянно анализировать изображение с камеры, ответила она, одновременно подсветив в новой конструкции слабые места. В общем, подсветив всю картинку, в мусорку. Звучит логично. Да что не так с этими винтовками? Почему расход энергии так дико растет при частой стрельбе? Тут в мою мастерскую залетел Брейн. Ты меня своими ножами отвлек. Я тебя спросить хотел, ты же в курсе, чем тяжелый лазер отличается от лазерной винтовки? Мощностью излучателя? Увидев недовольное выражение лица, я продолжил. Видимо, нет, там совершенно разные принципы. Винтовка предназначена для прожигания противника насквозь. У тяжелого лазерного оружия принцип немного другой. Там больше не разрез, а передача энергии с целью проплавить или поджечь некоторую область. А во, не знал. А в характеристиках в чем отличие? У тяжелого лазера больше фокусное пятно и выше частота импульсов, У винтовок есть режим долгого луча и максимально малая фокусировка. Поэтому опытные стрелки не стреляют из лазерных винтовок, а, фактически, режут, делая микродвижения кистями в момент выстрела. А какая разница? В мозг попади, в любом случае покойник. Во-первых, не всегда. Иногда даже пуля в голове не убивает мгновенно. Во-вторых, в голову попасть сложнее, целиться обычно, в общий силуэт. А микроотверстие в корпусе человек вообще может не почувствовать. Звучит разумно. Спасибо, сейчас исправлю проект. Я принялся за работу с новыми силами, а ими отчиталось о том, что разведчики мертвецов отступили обратно в город. Посмотрев на общее количество уничтоженных целей, я присвистнул. Нехило мы их покосили. Но теперь они придумают что-то новое. Не поверю, что они просто оставят меня в покое. Мы сидели с Брайаном, Криатом и ученым в мастерской, и уже в третий раз пересматривали серию видео. Вот пчела замечает большой отряд мертвецов, возглавляемый ряженым скелетом с самоцветами в глазницах. Вот отряд приблизился к границе джунгли, и главный скелет с помощью пары движений руками выжег участок леса радиусом 50 метров. Следом шла запись с камеры паука-стрелка. Он подошел на границу выжженного и уже пройденного леса и изготовился стрелять. Выстрел. Болт ударился о странный купол, по которому от попадания пошла рябь, а в следующий момент в сторону моего стрелка полетел огненный шар. Как итог, -1 стрелок. Да, неудобный противник, произнес я, почесав затылок, но получилось почесать только шлем скафандра, как и ты для них. Вспомни, скольких ты уже положил с помощью дронов, произнес Брайан, рассматривая стоп-кадр магического щита. Большая часть на счету дубины. Пауками я бы тут много не навоевал. С такой-то мощью. Взрывчатка, взрывчатка, подтвердил Брайан. Осталось решить как. Гранаты, не мины. Их взорвать по команде не получится. А сколько мы будем долбить этот щит, прежде чем он спадет, неизвестно. Ну да, надо думать. А если дубину от лагеря подальше отвести и попробовать опять из пулемета вдарить, тоже непонятно. Только попробовав узнаем. Ага, но рисковать будем самым эффективным юнитом. На этих словах, где-то снаружи, наверное, загрустил один здоровяк. Впрочем, чего размусоливать, работать надо. Брайан выгнул бровь и спросил, а ты уже придумал, что делать? Нет, но буду создавать пространство для импровизации. По лицу Брайана я понял, что ему яснее не стало, и продолжил, буду создавать больше видов штук, исходя из которых потом может что-то придуматься. Например, дистанционные взрыватели на гранаты, пусковую установку для ракет дубины. Плюс попрошу ими отработать големами навык метания. Вдруг с гранатами потом поможет. Но это так, то, что сразу в голову пришло. Хм, ну давай, я пока буду следить за их продвижением. На поднятых высоко пчел они внимания не обращают. Я принялся за работу. Технологические схемы гранат позволили быстро понять устройство детонатора и разработать модификацию для дистанционного подрыва. Теперь их можно использовать как мины. Насчет ракет, я сперва подумал собрать ракетницу, для использования ракет тупым способом. В смысле навелся, выстрелил, и она по прямой летит до первой преграды. Но потом подключился к дубине, который все еще нес дозор на краю плато, и узнал больше о утерянной установке. Дело в том, что его ракеты поддерживали несколько способов наведения, в том числе по лучу наведения, то есть ракеты были умными. По умолчанию стояло наведение с подготовкой. Робот захватывал цель или несколько целей, высчитывал траекторию полета, загружал все это в память ракеты и запускал ее. Во время полета он мог сам корректировать ее траекторию. Весь комплекс воссоздать в короткие сроки я не смогу, но наличие такого способа значило, что все ракеты снабжены устройством быстрой прошивки. Ответную часть в установке я смогу сделать из тех программаторов, которыми прошивал чипы для дронов. Таким образом, достаточно быстро я смогу сделать даже несколько пусковых установок с системой наведения на основе. Да, все той же ЭМИ. Это хотя бы как-то соответствует моему начальному профилю, а то последнее время я чувствую себя как технарь, запертый в теле гуманитария. Со вздохом произнесла Эми, не понял, в смысле, я больше занимаюсь административными задачами, сказала она, и подсветила в схеме дубины нужный блок. Это изначально я тебя создавал как инженерного помощника, потом я навешал тебе кучу возможностей и ты стала сильно сложнее, забыла, как ты общалась сразу после создания, как механическая версия подружки мечты озабоченного подростка. Ты сам-то помнишь из голосов каких актрис ты синтезировал мой голос? У меня дернулась рука и кнопка пуска в проекте ракетницы оказалась в 3 метрах от ствола. КХМ, я создавал инструмент для себя. Что плохого в том, чтобы сделать его комфортным? Ты до сих пор этим голосом говоришь, но с тех пор развила способность к сарказму. Не понимаю, только, в какой момент это произошло? Когда ты наконец решил расширить мои функции до полноценного ассистента, грубо говоря, пришлось качать эрудицию. Очертания установки приобретали законченный вид. Ну да, логично. И ты развила навыки общения. Но почему ехидство? Сам-то как думаешь, только не говори, что не знаешь ответ. Ну да, пресловутый эмоциональный отклик. Так человеку проще взаимодействовать с умной машиной, когда мозг обманывается и не воспринимает машину как нечто чуждое и непонятное. Вот именно, а сарказм вызывает обширный всплеск ответных эмоций и таким образом, можно за одну фразу добиться того, к чему другими способами пришлось бы идти путем долгих диалогов. Все, установка закончена, в производство. Пока что 2 версии, ручная и адаптированная для монтажа на что-нибудь. Пока не придумал что, может на плечо к скафандру присобачу, хотя, вряд ли, его сначала весь переработать придется в полноценную боевую броню. Ладно, пошли проверять наше изобретение. Отряд Доматары продвигался намного быстрее, чем разведчики до этого. Во-первых, информация о многих аномалиях уже имелась в их распоряжении. Во-вторых, двигаться по прямой ровной дороге было намного проще, чем плутать по зарослям. Да и вероятность засады намного ниже. Единственное, приходилось делать остановки на смену мага. Всех магов одновременно лорд решил не посылать. Провал первого похода заставил его опасаться потери самого ценного актива. Тот, кого он считал добычей, оказался полон сюрпризов. Начиная от неуловимых в лесу машин, заканчивая странным оружием ужасающей мощи, лорд видел его работу со своей башни. Подумать только, оно разило наповал воинов на таком расстоянии, на котором мог работать только круг магов с помощью сложного ритуала. Как сражаться с таким противником лорд не знал и стал решать задачи последовательно. Сначала проложить маршрут до лагеря врага. Он все еще считал, что в прямом противостоянии враг ничего не сможет противопоставить мощи его дома. К слову, этот враг даже сделал ему одолжение. Неприятно, но и плюсы у него имелись. Уничтожив такое количество низших, он существенно сократил расход энергии из хранилища. Лорд думал, почему он сам не пришел к такому решению раньше, и понял, причины 2 – угасание разума и сострадание. Хоть у лорда угасание и проходило слабее, но не обошло его стороной, и из-за этого он не смог взглянуть на ситуацию под новым углом. Понять, что большинство его соратников давно мертвы, хоть все еще ходит. Их смерть не была смертью личности, а всего лишь смертью оболочки. Он даже испытал странное облегчение, узнав о их смертях. Что бы ни происходило после смерти, окончательной смерти, теперь они там. Кто знает, может их души теперь возродятся в новой жизни. Тем временем отряд продолжал свое продвижение, медленно, но неотвратимо, как сама смерть. Не то чтобы недомертвецам нравилась тематика смерти, но за столетия ассоциации с ней все сильнее входили в их мысли. Как минимум, редкие вторженцы очень впечатлялись, увидев отряд мертвецов. Засад от противника больше не было. Возможно, он наблюдал за ними, но предпринимать какие-то действия не решился. Это внушало оптимизм солдатам. Хотя простых солдат в отряде не было. Все здесь обладали разумом, были высшими мечники, арбалетчики, тяжелая пехота и маг. Солдаты по мере движения перебрасывались короткими фразами, не ослабляя при этом бдительность. Маг же всегда молчал, то ли от концентрации на заклинаниях, то ли маги их дома действительно стали мрачными и замкнутыми, как гласили слухи среди дворцовой стражи. Причем молчали все маги, а побывать в этом походе пришлось им всем. Сейчас как раз сменился маг и выжигать лес принялся тот же маг, что начинал этот поход. Отряд прошел уже больше половины пути. Да, не везде он был прямым, все-таки некоторые аномалии были прямо на пути, и их приходилось обходить, но в текущих реалиях это был кратчайший маршрут. Все шло как обычно и, хоть солдаты и не расслаблялись ни на миг, но атаку они пропустили, да и не могли они ее заметить. Этот народ не привык, что опасность может представлять что-то, что не выделяется в магическом фоне местности. Мощный взрыв, раздавшийся в центре их построения, вмиг погасил защитный купол. Почти сразу же их накрыло огнем того странного оружия, которым было уничтожено большинство низших. Вскочивший на ноги маг отправил в сторону, откуда стрелял противник, огненный шар, но росчерки снарядов сместились и смогли сбить его, после чего переместились на мага. Большая часть его защитных артефактов была уничтожена первым взрывом, а те, что остались, не продержались против обстрела и 2 секунд. В условиях боя, невероятно долго, но в условиях боя на таком расстоянии, ничтожно мало. Мага разнесло плотным огнем на обломки костей и снаряжения. Обстрел еще некоторое время продолжался по месту, где умер маг. В это время оставшиеся солдаты поняли, что продвижение остановлено, и решили отступать. И хотя скорость их бега была немыслимой по меркам живых, оружие было ужасным и смогло достать их даже у границы города. От изначального отряда в 70 бойцов, в живых остались единицы. Лорд видел это все и скрипел зубами. Прошлые потери он принял легко, но этих соратников он знал и все еще помнил их личности. С некоторыми он периодически разговаривал. Вот их смерти были действительно смертями, и лорд не мог оставить это просто так. Слишком много он поставил на кон и сейчас находился в ситуации все или ничего. Либо он приведет дом к грандиозной победе, либо к полному забвению. Значит, массой тебя не задавить. Хорошо, там, где нельзя прорваться толпой, всегда можно справиться малой, мощной группой, злобно произнес лорд. Ждем, когда маги восстановят силы и идем в атаку. Я возглавлю отряд лично. Глава 23. Да, часто такое не повторить. Из всех заложенных мин, до направленного взрыва дожило всего 5. Размышления вслух помогали осознать произошедшее. Оказалось, что минировать территорию, которую враг выжигает высокотемпературным пламенем, гиблая затея. И чем ближе враг подходил, тем больше я нервничал. Ладно, хоть мины взрывались в реве пламени и враг их не заметил, так же как не заметил более продвинутую ловушку. Мины в коробке из огнеупорного материала. Ради этого пришлось пойти на святотатство, снять часть внутренней обшивки корабельного реактора. Ради того, чтобы сделать какие-то коробочки. Кощунство. Надеюсь, никто об этом не узнает, кроме Брайана и 23 гремлинов. Но свою задачу они выполнили, защитили мины от бушующего пламени. Еще и сыграли роль направленного взрыва, из-за чего он получился мощнее. Как итог, отряд уничтожен, а я выяснил, что огненный шар местных магов – объект физический и его можно сбить на подлете. Правда, патронов для этого понадобилось, как и на всю операцию. Скажем так, дубина опустошил 2 короба. В арсенале был запас, но от него осталось всего 3 короба. Как сказал Брайан, если бы не такой противник, такого запаса хватало на осмотр 3 планет. Местные маги страшны, не представляю, что дела. Майк, тревога. Произнесли Брайан и Эми одновременно. Не успел я спросить, что случилось, как на виртуальном экране появилось видео с одной из пчел, где по выжженной полосе стремительно двигался отряд. И под стремительно, я подразумеваю скорость неплохого внедорожника по слабо пересеченной местности. Черт, они же до границы просеки минут через 10 доберутся. Кажется, пора паниковать, если не быстрее. Обнадежил меня Брайан. Готовься к сложному бою. Как готовиться? Мы не знаем ни их численности, запись со слишком большой высоты ведется, ни возможностей, ни даже направлений подходов. Оставшаяся часть джунглей заминирована. Да, Майк, мины уложены в коробки. Огненный шторм выдержит. Отчиталась Эми, как предыдущие. Из 10 только половина. Да и та, неизвестно, сработает ли. Не верю, что они не придумали ничего против этого. Задумчиво произнес Брайан, глядя на стремительно приближающиеся к лагерю точки на экране. Господа, обратился я к призраку, 2 гремлинам и 1 цифровому разуму. Если кто-то из вас обладает каким-то козырем, на случай тотального трындеца, уведомляю вас, это он. Судя по всему, на нас послали самый элитный отряд. Ответом мне были тишина и переглядывание гремлинов. Не прокатило. Эми, принеси мне бутылку. Сейчас самое время отметить последний день на этой планете. Майк, ты сдался до боя? Угрожающе спросил Брайан. Конечно, нет. Но извини, что у меня нет железной выдержки армейца. Сейчас глотну, успокоюсь и что-нибудь придумаю. Пьяный солдат, не солдат. Брайан был недоволен, но успокоился. Как нам повезло, что я не солдат, правда? С улыбкой ответил я. Брайан сверлил меня взглядом несколько секунд, а потом тоже улыбнулся. Я бы составил тебе компанию, если бы мог. Бой будет тяжелым, но я рад, что ты не сдался. Знаешь, я внезапно осознал, что очень не хочу проигрывать. Не из-за риска смерти, Нет, я не хочу терять возможности, которую получил на этой планете. Ты только посмотри на эти машины, на зачарование, на этих ребят, в конце концов. Я указал рукой на гремлинов, а те синхронно наклонили головы в бок, в разные стороны. Выглядело мило и комично одновременно. Представляешь, что тут еще можно сделать? Нет, и да одновременно. Я не знаю, что именно ты видишь. Я не техник, в конце концов. Твое здоровье, Майк. Брейн подставил призрачный кулак, а я сделал вид, что чокнулся с ним. От прикосновения бутылка стала заметно холоднее. Удобно. Но я понимаю, что возможностей здесь великое множество. Я тоже хочу его изучить и освоить свои возможности. Сделав два больших глотка, я сказал: «Отлично. Рад, что мы сходимся в стремлении. Понимаю, вопрос глупый, но я должен спросить. Ты будешь?» «Нет, не так. Ты сможешь участвовать в бою?» «Хе, думаю, мне есть чем тебя удивить. Тогда что ты здесь делаешь?» Брейн посмотрел на меня вопросительно, а я продолжил: «Марш в свою комнату и втягивай то, что ты втягиваешь из кристаллов со всей силы. Нам пригодится все, что у нас есть». «Ха, вот это я понимаю. Приказ». «Так точно. Разрешите выполнять?» Брейн оскалился своей самой жуткой ухмылкой и вытянулся по струнке от моего вопля. «Разрешаю, дружище. Мы еще покажем этим мертвякам». Странный разговор, но меня он удивительным образом зарядил. «А значит, что на крайний случай я смогу снова воспользоваться близнецом. Солдат учит входить в это состояние по щелчку, а я нашел свой способ. Не обязательно это алкоголь, но обязательно особое эмоциональное состояние. Теперь вы», сделав еще один глоток, перевел взгляд на гремлинов. «Есть чем удивить». Гремлины сидели с опущенными ушами и напоминали затаившихся котят, но после моего вопроса заулыбались настолько мерзко и подло, будто это не гремлины, а гоблины. «Мастер, мы поможем», ответил Криат. «Во время тренировок мы отрабатывали совместное управление големами. И хоть прошел всего день, но ночью мы не спали. Прогресс есть», продолжил ученый. «Я же правильно понимаю, что големов можно не беречь. В текущих условиях можно не беречь любые машины. Они для того и созданы были, чтобы получать повреждения вместо живых». Гремлины-гоблины оскалились еще сильнее. «Тогда мы подготовим коллег. Да, можете идти». Я сделал очередной глоток и понял: хватит. Состояние задорно-боевое, можно приступать. «Эми, докладывай». Отряд противника добрался до конца просеки. «Как быстро прошли 10 минут. Продолжай. Сейчас они выжигают лес так же, как раньше, но теперь, перед тем как пройти дальше, извлекают чем-то вроде телекинеза ловушки из земли. Не понимаю, как они их находят, но они не пропускают ни одну. Гонка вооружений. Сначала я их удивил, теперь они меня. Что еще? Над ними висит полупрозрачная пластина, накрывающая отряд от обстрела. Покажи». И правда, если чертить прямую траекторию, между нами ими висела голубоватая плоскость. «Я, конечно, не специалист, но, подозреваю, если щит виден невооруженным взглядом, он пипец какой прочный. Насколько маневренные ракеты-дубины обойти щит смогут?» «Высчитывать траекторию? Пока нет. На дубину лазерную установку уже смонтировали, да, и смогли запитать по двойному контуру, от его батареи и от кристаллов. Сначала расходуются кристаллы, потом батарея». Эми вывела новую схему боевого робота. Теперь вторую руку венчала трехствольная лазерная установка. «У меня не получилось создать тот пулемет, о котором говорил Брейн. Для этого нужны другие линзы, а сделать их мне было не из чего. Вместо этого получился вращающийся блок резаков винтовок. У дубины были боевые алгоритмы, и в будущем я обязательно возьму их за основу, но в текущем виде они не могут работать с точными выстрелами винтовки, только со шквальным огнем. Вот я и сделал его имитацию, независящую от дефицитных патронов, а вращение стволов позволяло, грубо говоря, выпиливать отверстия в целях. Что я успел сделать, так это возможность регулировки фокусного расстояния, но ограничено, в упор, и далеко он не мог стрелять. Его рабочая дистанция – 15-30 метров. В остальных случаях лучи либо не успевали сфокусироваться для урона, либо сильно рассеивались. В настройках я выставил использование пулемета только ближе 15 метров, а основным поставил лазерную установку. Я вышел из комнаты в лагерь, по которому носились дроны и големы вперемешку с гремлинами. Мой взгляд упал на стрекозу. Жаль, что не успел ее закончить. Могла бы помочь. Сейчас она могла летать, да и только. Бомбардирами будут пчелы, рукопашниками, как мне сообщила Эми, здоровяк и големы. Стрелки, понятно, что будут делать, а дубина будет выполнять роль огневой поддержки. Так как ими всеми будет управлять единый разум в лице ими, они вполне могут уворачиваться, открывая окно для огня дубине. Местом боя я, недолго думая, выбрал максимально чистую от аномалий местность. Чую, что цель мертвяков – я. Значит, базу они не тронут, если меня на ней не будет. А зря. Снесли бы серверную, и вся оборона порушилась бы. Вычислительные мощности моего наруча не позволят ими эффективно управлять такими разноплановыми юнитами, да еще в такой обстановке. Но перед боем я немного постреляю. Запас ракет полон. Надо бы это исправить. Хе-хе. Я стоял на краю плато вместе с дубиной и стрелял во врага из пусковой установки. После первого же попадания с тыла, враг разделил щит на два. Один прикрывал спереди, другой сзади. Видимого урона не было, но я верил в то, что во вселенной нет ничего неуязвимого. Бывает недостаточно урона. Собственно, разделение щитов противнику не помогло, ведь вторая ракета прошла между ними. И снова взрыв, и снова урона не было. Хотя несколько скелетов опять отбросило. Попадать ракетами непосредственно во врага я не мог, слишком шустрые. Но от взрывной волны не увернешься. После второго попадания они поставили купол, и в дело вступил пулемет дубины. Первый короб закончился, и стоящий сзади скорб принялся перезаряжать дубину, а враг ускорился. Маги взлетели, а воины со стрелками побежали по верхушкам деревьев. Но расстояние позволяло еще пострелять. Чем более уставшим и нервным будет враг к началу боя, тем больше шансов на победу. Высадив еще один короб и вдарив две ракеты по куполу, я приказал отступить на позицию. Позицией было просто построение моих машин. Против такого противника помогли бы лишь высокие стены, чтобы выиграть хоть какое-то время для обстрела. А, так как их не было, пришлось решать строем. Впереди по центру стоял здоровяк, по бокам от него выстроились големы. Сзади были стрелки и место для меня и дубины. Гремлины, как я понял, сидели в големах. Брейн парил дальше всех, и рядом с ним висели два зачарованных клинка. «Ты их освоил?» – с удивлением спросил я. «Ими проще управлять, чем ножами». Для демонстрации Брейн закрутил восьмерку двумя клинками. Скорость вращения впечатляла. «Отлично. Готовьтесь, они скоро будут здесь». Я глянул на изображение слетающих пчел. Противник уже бежал по отвесной скале вверх. Точнее, бежали только рукопашники и стрелки. Маги просто взлетали, держась поближе к скале. Прикрывались от обстрела. Эми, по моей команде, высчитала момент, когда на плато заберутся первые противники, и я выстрелил ракетой еще раз так, чтобы она попала ровно в этот момент. Взрывная волна скинула парочку скелетов вниз. Видимого урона опять не было. Командир отряда со светящимися фиолетовым цветом глазницами что-то приказал своим солдатам на своем языке, и те на бегу перестроились. Теперь на здоровяка бежал солдат в тяжелой броне, украшенной замысловатым орнаментом и вооруженной тем странным древковым оружием. На големов бежали мечники. Командир что-то гаркнул, и все рукопашники синхронно подпрыгнули в высоту метра на два, а открывшиеся стрелки дали залп из арбалетов. Мои големы на это движение сомкнули строй, чтобы не пропустить снаряды дальше, и изготовились встречать врага лицом к лицу. Я стоял сзади строя, держа одной рукой ракетницу, направленную вверх, но все мое внимание забирал командный интерфейс. Завязалась рукопашная схватка. Ну как завязалась? Скелеты из того же прыжка приземлились с ударом по моим машинам. Големы выстояли, а вот здоровяк с трудом. Он попытался заблокировать удар длинной дубины, поймав ее на включенный бур. Как итог, у него скрипнули суставы, а этот бур заклинил, превратившись в булаву. Четыре мага парили сзади своего отряда и кидались заклинаниями в прорехи между своими. То есть враг применял против меня мою же тактику. Непорядок. Будем исправлять. Ракета ушла вверх. Я четко видел, что маги следят за ней, но, прежде чем они успели что-то сделать, у их ног раздалось два взрыва. Пчелы начали бомбардировку гранатами. Маги отвлеклись, и в этот момент в одного из них прилетела моя ракета. Прямо в центр груди. Маг выжил, но теперь я видел, что урон он получил. Во-первых, у него оторвало руку, во-вторых, от его снаряжения остались одни лохмотья. В этот момент командир отряда буквально пробежался по всем рукопашникам и ринулся на мою позицию. Залп моих стрелков лишь слегка замедлил его, и то замедлили баллисты скорпионов. Но затем в бой вступил дубина. Я отменил его ограничение, и он просто с двух рук начал поливать врага, нанося тому сразу урон от пули и лазера одновременно. И вот этот шквал уже остановил противника, правда рукопашники стали давить моих големов и здоровяка, ведь теперь их не прикрывали огнем из-за спины. Сейчас исправим. Возле магов снова взорвались гранаты, а в спину Тишпиху прилетела моя ракета. В момент, когда два мечника разрубили несколько моих големов, здоровяк встал в защитную стойку, взрывом ракеты его противника отбросило на него и он, сориентировавшись, поймал его голову на работающий бур, а вторым прижимал ее. Первые потери у меня и врага. Командир противника поднял каменную стену из земли, заслоняясь от обстрела, из-за которой тут же вылетел ледяной шип и, пролетев по дуге, направился прямо в дубину. Попадание оставило вмятину. Фигня, если бы эти сосульки не вылетали постоянно. Маги противника завершили заклинание и в спины их же бойцов врезалось 4 огромных огненных шара. Взрыв разметал несколько моих големов. Сводка говорит, что в строю их осталось 6, но все поврежденные. Гремлины из разбитых големов перепрыгивали в целых и, пробираясь по цепочке, убегали в сторону базы. Огненные шары не нанесли никакого ущерба самим скелетам, и те продолжили давить остатки моей армии. Брейн атаковал командующего своими клинками, ориентируясь на картинку, которую ему транслировал паук стрелок. На удивление, оба клинка смогли оставить зарубки на кирасе командующего, но из-за стены ледяные шипы стали лететь чаще. Я мог бы ее снести несколькими ракетами, но тогда кто будет стрелять по магам? Поэтому мы поменялись с пчелами. Теперь они сбрасывали гранаты на командующего, я стрелял по магам, а дубина немного отошел в сторону, чтобы открылся обстрел по рукопашникам. Големов было мало, поэтому лазерная установка сразу принялась собирать жатву. Моя ракета разнесла уже раненого мага, а гранаты, хоть и не наносили урон главному скелету, но повреждали его укрытие, да и отвлекали его. Маги задумали очередную мощную подлянку, мечники усилили напор и снесли еще 2 големов. Единственное, что им не давало развернуться на полную, отрубленные руки големов смыкались на ногах мечников, прежде чем гремлины покидали этот механизм. Мечникам приходилось тратить время, чтобы разрубить каменные тиски, этим пользовался здоровяк. Не знаю, кто в нем сидел, но его движения были нифига не теми, которые я запрограммировал. Он бил размашисто и резко, скорость самих ударов была такой же, как у мечников, и они не могли легко его одолеть, хоть он весь уже был в зарубках. Но вдруг все мечники отпрыгнули от строя моих машин, и даже командующий отбежал к магам. Я выстрелил ракетой, дубина принялся поливать отступающих из всех стволов, но было поздно. Маги накрыли огненным штормом позицию моих рукопашников. Я смотрел, как в системе моргают иконки големов, а потом гаснут. За ревом пламени никто не заметил другой нарастающий звук со стороны базы. Увидев, что к нам приближается, я обомлел, а после принялся поливать противников ракетами с максимальной частотой, чтобы не успели сориентироваться. От каждой ракеты индивидуальные щиты скелетов становились все тоньше, но таким способом я бы их долго разбирал. А вот упавшая с неба стрекоза вмиг раздавила несколько скелетов своей массой. Незадолго до этого у меня отключились все звуки. Звуковые фильтры скафандра не справлялись с фильтрованием и просто заглушили внешний мир. Так вот почему в инструкции к стрекозам была строчка: «Не рекомендуется использование в атмосфере». Я до этого и не пробовал, необходимости не было, а вон как ее движки ревут. Кстати, выхлоп этих движков тоже неплохо плавил противника, увеличивая его потери. Стрекоза принялась топтать своими лапами захватами окружающих противников, и двигались они удивительно синхронно. Я точно уверен, что гремлины не могли отработать взаимодействие в стрекозе, но, видимо, на големах натренировались. Я продолжал посылать ракеты в противника, а ими рисовала для них пресловутые траектории. С левого фланга стрекозу обходили пауки, скорпионы и Брейн, поливая врага снарядами. Справа же подходил дубина, стреляя только из лазерной установки, патроны все уже кончились. Враг пытался сопротивляться, но вы пробовали когда-нибудь зарезать вертолет, да еще такой, который вас пытается топтать подвижными лапами, а движками с переменным направлением выжигает все вокруг. Нежить попробовала, у них не получилось. Нет, броню стрекозы они повредили не слабо, даже несколько лап оторвали. Только добраться до ее процессора очень тяжело, особенно, когда не знаешь, где он. Такое количество урона враг не выдержал и бой был окончен. Потерь у меня было много. Не только все големы были потеряны, но и несколько стрелков были повреждены. Дубина хромал, а что случилось со здоровяком, Я боялся даже представить, хотя его иконка еще была активна, но весь корпус в системе отображался серым цветом, то есть там, даже, не критические повреждения, а уничтоженные элементы. Но бой окончен, и окончен победой. Спустя некоторое время после боя, руины города. «Майк, зачистка города продвигается успешно», — сказал Брайан, парящий рядом со мной. «Надо будет ему личного дрона выписать, а то все время назначаю того, что под рукой. Но запас энергии тает, хоть и медленнее. Знаю, поэтому мы и здесь. Идем по руинам во дворец убитого правителя полным составом». Я посмотрел на летящую высоко над нами стрекозу и дополнил обновленным составом. «Думаешь быстро разобраться с тем, что вытягивает энергию?» — спросил Брайан, не отвлекаясь от тактической расстановки дронов. Мне на интерфейс пришла команда выстрела, и я пустил ракету вертикально вверх. Они почти закончились, но на зачистку должно хватить. Вообще, ракеты, которым можно указать траектории, очень удобно. Например, сейчас я стрелял по цели, находящейся в другом конце города. Так вот какие они, бои с отсутствием ПРО. Зачистка шла просто, потому что оставшиеся пауки носились по городу и подсвечивали врагов, после этого их либо разносили ракеты, либо зажимал дубина с поддержкой пчелами с гранатами. Центральный же отряд из меня, гремлинов и Брайана, двигался по улице в сторону дворца правителя. Криат с ученым говорят, что все потоки магии стремятся в центр города, а мы с тобой видим какую-то светящуюся штуку в скале над дворцом. Ткнул пальцем в названный объект я, после чего посмотрел с улыбкой на Брайана. По-моему, 2 и 2 сложить просто. Ну да, надеюсь, разобраться с этой штукой тоже будет просто. Из меня-то она тоже энергию тянет. Брайан действительно стал прозрачнее, но, как он и сказал, энергия тянулась слабее. Наш отряд зашел внутрь здания, и я прекратил операцию зачистки, стянув всех юнитов к себе. Пауки отправились на разведку и составление карты помещений при поддержке пчел. Рядом с нами двигались скорпионы с пополненными боеприпасами, а сзади сотрясал стены здания своими шагами дубина. Во дворце царило запустение, и было легко определить, какими помещениями скелеты пользовались, а какие давно забросили по пыли на полу. По пути встречалось множество разных предметов, и практически все они были зачарованы. Чувствую, если систематически изучить все их, я действительно смогу накладывать чары. Возможно, даже подберу ключ к самому алфавиту. Вряд ли при их уровне технологий, они обладают чарами, усиливающими электрооборудование, а они мне нужны в первую очередь. Но это потом, сначала разберемся с главной проблемой. Пауки планомерно составляли карту, и наш отряд поднимался по лестницам все ближе к цели. Благодаря висящей снаружи стрекозе, Эми смогла отслеживать наше положение в трехмерной модели относительно цели, и уже даже без разведки было понятно, по какому коридору надо двигаться. Заметив на стене огромную картину, я остановился. У картины была подпись, но язык мне все еще был неизвестен, хотя приказы типа «убить Эми» периодически могла переводить. Я просто рассматривал существо, изображенное на картине. «Видимо, это какой-то значимый для местных человек», — произнес я. «Ага, четырехглазый человек», — усмехнулся Брайан. «Ты меня понял. Ладно, пойдем смотреть на корень всех бед». И вот мы добрались до цели. Большой зал, одной стены не было, и отсюда открывался прекрасный вид на город. Даже мою базу было видно. Но главное было не это. Кристалл, парящий в центре помещения, вызвал смешанные чувства. С одной стороны, я подозревал о чем-то подобном, так как уже примерно понимал, как тут работает магия. Но вот его размер и мощь. Даже я чувствовал давление силы, находясь с ним в одном помещении. Гремлины смотрели на него восторженно, а Брайан с опаской, стараясь держаться подальше. «И что мне с тобой делать? Сломать?» Гремлины с испугом посмотрели на меня, а я действительно пытался понять, как поступить. «Не советую этого делать», — раздался властный голос у меня в голове. Я резко огляделся и увидел парящую в одном из проходов фигуру. Одеяние этого скелета напоминали нечто среднее между снаряжением командующего и мага этой расы, только более вычурное. В глазницах были крупные кристаллы, а воздух вокруг него дрожал не слабее, чем от кристалла в центре помещения. С его появлением давление магической силы существенно увеличилось. «Это очень опасное существо. Кто ты?» — кое-как разлепив губы, смог произнести я. Я услышал усмешку, а затем тот же голос. «Дамьен Тарр, глава дома Тарр, точнее того, что ты от него оставил, где-то за пределами аномалии. Долговязый человек в защитном снаряжении подошел к заброшенному зданию. Оглядевшись и не заметив хвоста, он обошел дом и спустился в подвал. Внизу, освещаемая тусклым светом магического светильника, располагалась его команда. Партийный маг Земли обновлял руны на снаряжении, сняв магический респиратор и отложив его в сторону. Воин-маг сидел в углу и медитировал, прогоняя скудные потоки магии по мышцам. Третьего, в данный момент не было во временном убежище, он наверху нес дозор, о чем периодически докладывал по кристаллу связи. А вот девчонка изучала заметки в своей записной книжке. Долговязый снял респиратор и сел на стул возле стены. Я поспрашивал на ближайшем посту о проходивших в аномалию отрядах. Говорят, внешних давно не было. Сами они глубоко не суются, по понятным причинам. Он многозначительно посмотрел на девушку. Та тяжело выдохнула и захлопнула книжку. Я знаю, но мой источник надежен. В районе центра этой аномалии есть образцы древних технологий. Цитирую. Таких, которых никто из вас еще не видел. Она помассировала виски, прогоняя головную боль. Ладони тускло засветились зеленым светом. Твой мистический источник, конечно, нас ни разу еще не подводил. Да, все наводки оказывались верными. Долговязый достал из сумки бутыль, отвинтил крышку и сделал несколько глубоких глотков. Чем ближе к этой аномалии, тем больше местность становилась пустынной и жаркой. И все-таки, первый раз наводка ведет в такую опасную местность. Рано или поздно нам пришлось бы сунуться в такое место, или ты всю жизнь хочешь по свалкам побираться? С вызовом в голосе спросила целительница. Нет, просто нервничаю, как и все в нашем отряде. Долговязый вздохнул, а девушка улыбнулась. Поэтому мы и не сунулись туда сразу, а сначала решили подготовиться. Что ты узнал? Долговязый принялся рассказывать, что аномалия делится на два круга. Первый, самый опасный, кишащий монстрами, мутантами, аномалиями и буйством магии. Центр, безопаснее, хотя все вышеперечисленное там тоже есть, но поспокойнее. Посреди джунглей есть руины города, населенного нежитью. И про эту нежить среди собирателей байки ходили жуткие. Но никто не слышал про технологии в этой аномалии. Ценных ресурсов, море, редких монстров, даже кристаллов магии, да фига, а вот технологий, нет. И это настораживает. Почему о твоей наводке вообще никто не в курсе из других собирателей? Во-первых, нам же на руку, меньше конкуренции. Во-вторых, откуда у моего источника информация, я и сама не знаю. Он как-то не спешит делиться. Но я точно знаю, что в вопросах технологий, его информации равных нет. Ладно, допустим. Но почему ты решила, что наш отряд сможет там что-то найти? Территория аномалии огромна. Потому что центр аномалии не такой уж и большой, а технологии находятся именно в центре. Хорошо, это не снимает вопроса про маршрут до центра. Ты же говорил с местными. Они находили останки прошлых отрядов в первом круге? Практически нет. Они уверены, что все сгинули в центре. Это и странно. Все слухи говорят, что внешнее кольцо опаснее центра, но больше всего жертв именно в центре. Потому что они все суются в город нежити, а нам туда не надо. Источник сказал, технологии находятся в стороне от города. Мы просто обойдем его по широкой дуге. И откуда такая осведомленность? Не отвечай, вопрос риторический. Ладно, ночуем и с утра выдвигаемся. Обратно в любом случае уже поздно поворачивать. Отряд стал располагаться на ночлег. Девушка последний раз пробежалась по своим заметкам. Ее отряд до сих пор не знал, что источник с ней связывается исключительно во сне, и им не стоило об этом знать.